Названные четыре дыхания пренатальной жизненности и постнатального жизненного дыхания не зависят от дыхания через ноздри и рот. Если постнатальное жизненное дыхание не проводится правильно при подъеме от пяток к голове и при последующем опускании к смертному затвору, то лучше совсем не практиковать этот метод. Поскольку если применяются ноздри и рот для вдыхания-выдыхания воздуха неуправляемым образом при практиковании алхимии на высоком этапе, то пренатальная жизненность прорвет психические центры в сердце, и практикующий будет выведен из строя. Он будет петь и танцевать, как безумный, болтать глупости, декламировать странные стихи, говорить о туманных вещах и хвастаться достижениями высшей истины, не понимая, что это вызывается сознанием, возбуждающим сердце и смещающим духовность ее исходной полости в центре мозга, сотрясая этим мозг и нервную систему и вызывая ментальные нарушения. В результате он будет беспричинно плакать или смеяться и чувствовать печаль или радость. Это происходит потому, что жизненность его сердца возбуждает духовность и делает его настолько беспокойным, что он теряет способность духовной тренировки. Это вызывается неправильным применением вдоха и выдоха через ноздри и рот при практике алхимии на высоком этапе. В данных обстоятельствах практикующий должен обратиться к опытным мастерам, которые объяснят ему, что бессмертное дыхание начинается от пяток и смертного затвора, и не проходит через ноздри и рот. Получив указание, он должен практиковать четырехэтапное движение бессмертного дыхания. Эта микрокосмическая техника должна практиковаться в любое время с ненарушаемой непрерывностью. Неверно, что такому дыханию нельзя научить других, но верно, что это связано с большим риском для людей, не имеющих руководства. Например, когда бессмертный вдох достигает двух пяток, он фактически выходит из исходной полости духовности к продолговатому мозгу, расширенной верхушке спинного мозга, образующей нижнюю часть мозга и управляющей дыханием, кровообращением и так далее, и связанной с двумя психическими каналами, начинающимися от пяток. При таком вдохе выталкивается вверх пренатальное дыхание жизненности от пяток в пяточном пути к основанию позвоночника, а затем вверх по позвоночнику к затылку, прежде чем достичь мозга Ли Фэнь. Когда бессмертный выдох возвращается от продолговатого мозга к исходной полости духовности, связанной со смертным затвором, концентрация также перемещается от продолговатого мозга вверх к полости духовности. Перемещая постнатальное жизненное дыхание по пути туловище к исходной полости духовности, а затем вниз по каналу Жэньмо через горло и грудь к полости Дзяньгун и к центру нижнего дантяня, прежде чем достичь смертного затвора. Жизненное дыхание будет таким образом подниматься и опускаться независимо от обыкновенного дыхания через ноздри и рот. И его постоянные приемы и спуск со временем приведут к движению пренатальную жизненность, так как, когда дыхание пойдет вверх, пренатальная жизненность пойдет вниз и наоборот, что и является микрокосмическим функционированием, которое будет длиться бесконечно и без остановки. Мой мастер сказал, когда вам станет совершенно понятным это бессмертное дыхание, тогда вы достигнете бессмертия.